Глава 27. Саша натянула джинсы и накинула на футболку легкий кардиган. Заколола волосы и, даже не подкрасив губы помадой, спустилась вниз. Несколько столиков в ресторане было уже занято, и Саша направилась к ближайшему свободному. Еще час, и не останется ни одного свободного места. «Сейчас, сейчас!» — крикнул официант Пьетро и скрылся в дверях кухни. Он появился через несколько минут, но подошел без меню. «Сеньора, для вас накрыт другой столик». «А какая разница?» — не поняла девушка. «Пойдемте», — позвал Пьетро. Вслед за ним Саша вернулась в замок, прошла во внутренний зал ресторана, оттуда на террасу, и дальше они поднялись выше по винтовой лестнице. Пьетро толкнул дверь на смотровую башню. «А я и не знала, что сюда можно подняться», — удивилась Саша. «Сколько приезжала, а выхода на башню не видела». «А мы сюда никого и не пускаем», — сказал пожилой официант. «Это частные помещения замка». Башня возвышалась над городом. Она была выше всех красных крыш городка и зубцов самого замка. Вокруг, с обзором на четыре стороны, можно было увидеть все те места, ради которых она приезжала в Кастельмонте. Холмы и рощи, городки и домики. Еще синее небо с той стороны, куда только что спряталось солнце. И почти черное с другой, где вокруг росчерка тоненького месяца одна за другой появлялись звезды. Внизу, в теплых желтых огнях, тонула старая площадь с дворцами, старыми колодцами, заставленными цветочными горшками. Между крепостными стенами разбегались узкие переулочки, прятались в сгущающихся сумерках маленькие площади. Пламя большой круглой свечи освещало стол, накрытый белой скатертью. Маленькие фонари на зубцах башни превращали балкон в кусочек рождественской декорации. «Буона сера, белла сеньорина». На башню с бутылкой игристого просекко в руках поднялся хозяин замка. «Я хотел, чтобы у тебя остались хорошие воспоминания», — сказал Роберто, поднимая бокал. «Этот город всегда будет твоим другом, что бы ни случилось. Ворота его всегда открыты для тебя, так же, как и двери этого замка. Ты ведь вернешься?» День обещал быть жарким. С раннего утра небо потеряло свою яркость и казалось прозрачным. На перроне у маленькой станции толпился народ. Группа французов в шортах с большими чемоданами. Несколько, несмотря на жару, упакованных в деловые костюмы служащих, пара женщин с маленькими детьми. «Флоренция! Поезд на Флоренцию!» — суетились французы. «Мадам, извините, мы правильно встали? Поезд на Флоренцию с этого пути?» «Да-да, все нормально», — ответила Саша. На такой короткий разговор ее французского хватило. Но голова была занята совсем другим. Если бы поезд прибывал на другой путь, Саша также кивнула бы французам, даже не расслышав, о чем ее спрашивают. «Извините, мы впервые в Италии. Как-то сразу не сообразишь», — оправдывалась маленькая пухленькая француженка, поняв, что влезла не к месту. Саша еще раз вежливо кивнула и улыбнулась. Лучи солнца смешались с утренними тенями от высоких деревьев. Этой игрой света и тени, как дымкой, был накрыт лежавший перед ней нижний город с его магазинами, лавками, спешащим на работу народом. А чуть дальше, на почти отвесной горе, таял в прозрачной голубой дымке между небом и землей старый терракоттовый город-замок. Пушистое облачко, единственное на июльском небе, зацепилось за зубцы высокой башни и весело крутилась вокруг нее, как сорванные ветром стрелы одуванчика. «Я обязательно вернусь», — пообещала Саша. В ответ вспыхнули золотым огнем в солнечных лучах красные крыши Кастельмонте.